Глава 16. «Я этого не одобряю», — в который раз предупреждает доктор, хмуро оглядев моего отца и Архипа. «Из-за дряни, что сейчас течет по моим венам и подавляет гнев, я не могу даже посоветовать ему прикусить язык и просто исчезнуть. Я думаю об этом, но вслух сказать почему-то не получается». Вас вообще сейчас не должно быть здесь. Любые контакты с внешним миром противопоказаны. Мы поняли, — говорит Архип. Мы знаем это. Но, как вам известно, у нас критическая ситуация, и нам необходима помощь. Ваш друг сейчас нестабилен, — предупреждает он напоследок. Хорошенько подумайте, прежде чем будете говорить. Вы мне столько дерьма вкололи, что мне будет все равно даже на умирающую беременную собаку, которую переехал какой-то черт. Не волнуйтесь, док. Я вряд ли что-то почувствую, когда услышу историю о том, как мою жену похитил психопат, из-за которого я здесь и оказался. Кстати, он сделал это уже во второй раз. Видите? Улыбаюсь ему. Я даже нахожу это смешным. Это плохая идея. Потом может стать еще хуже, — хмуро говорит он и, глянув на отца, выходит из палаты. «Пессимист», — комментирую, пожав плечами. «С таким настроем доктором быть опасно. Всегда предполагаешь только худшее. Ну а теперь расскажите мне, как это случилось?» «Ну и?» — смотрю на обоих. «Так и будете молчать?» «Мы с Адель были на свадьбе, когда Том отправил мне сообщение». Понурым голосом начинает Архип и тут же получает от меня в ответ протяжное «М-м-м». «За несколько минут до этого я попросила ее задержать Богдана, потому что мы с Кириллом подозревали его в том, что случилось с тобой. Полиция уже работала в твоем кабинете, в машине, у вас дома», — вздыхает Архип. Нам оставалось лишь надеяться, что найдется хоть что-нибудь, связывающее Богдана с произошедшим. Но мы с Кириллом опасались, что каким-то образом Богдан мог узнать об этом и постараться скрыться. Ведь ты жив, а значит, есть вероятность, что тебе будет что рассказать. «М-м-м», затягиваю снова. «И поэтому ты предложил моей жене задержать психа, который повернут на ней?» Усмехаюсь, глядя на его напряженное лицо. «По правде говоря, я бы сейчас живого места на тебе не оставил. Поэтому советую не попадаться мне на глаза, когда закончится действие этой волшебной жидкости». «Все не так, как ты думаешь, Аверьян». «Ага. Я находился поблизости, когда Адель и Богдан общались». «Мне стало легче». Смеюсь и смотрю на отца. «Слышал? Он был поблизости, когда урод снова похищал мою жену. Вместо того, чтобы вырубить его и спокойно ждать приезда полиции, он просит ее позаботиться о нем. Это так по-мужски, друг!» «То, что случилось с тобой, для всех нас оказалось шоком, Аверьян», — объясняет отец. «Для таких ситуаций нет четких инструкций. Я действовал инстинктивно». «Что сказать?» Пожимаю плечами. «Твой дерьмовый инстинкт позволил ублюдку снова обвести всех вокруг пальца». Смеюсь, потирая глаза пальцами. «Хреново же ты находился поблизости. Возможно, Адель сейчас очень напугана. Может, она снова впала в летаргический сон, а может...» «Аверьян», — предупреждает отец. «А может, она уже давно мертва, потому что никто из вас целую неделю понятия не имеет, куда всеобщий любимчик снова ее увез. Поразительно!» Продолжаю смеяться. «А я все удивлялся, почему в кино полиция такая нерасторопная? Так ведь и в жизни все точно так же. Им на блюдечке приносят информацию и даже доказательства, но без толку. Им все равно. Никто и не торопится ловить преступника, пока не появится труп». Я чувствую, как злость внутри меня противится действию успокоительного. Как жгучее пламя врезается в ледяную стену и плавит ее. «Это сделал не Богдан», — говорит отец и смотрит на Архипа. Его взгляд обрушивается к ногам, потом медленно и виновато возвращается ко мне. Это не он. Не понял. Адель похитил не Богдан. А кто же? Смеюсь, стуча пальцами по груди. Маньяк с кожаным лицом? А может, Андриан Монструм, воплотивший столько жутких и жестоких личностей, что многие считают, будто он на самом деле и есть зло во плоти? Его даже собственный отец побаивается, представляете? Что за чертовщина здесь вообще происходит? Не Богдан, да? Вы опять начинаете эту муть? Аверьян, единственный человек, кто верил мне, кто не сомневался в моих словах, был Том, говорю, массируя виски. И, черт возьми, он безукоризненно выполнил свой дружеский долг, чего совсем не скажешь о вас. Вы все безалаберные и легкомысленные идиоты, которые не смогли справиться даже с тем, чтобы просто вырубить гребаного психа и затолкать его в камеру. Вы позволили ему уйти, продолжать разгуливать на свободе и причинять страдания моей жене. Если вы хотели именно этого, то что я могу сказать? Вы отлично справились, ребята. Адель находится с человеком, который отсидел 14 лет за убийство собственной сестры. Перебивает меня отец громким и пропитанным отчаянием голосом. Проклятье! Взрывается он и бьет ногой стул. Она с ним сейчас, с ним! Я никогда еще не видел отца настолько обреченным и уязвимым. Даже когда Адель не просыпалась несколько дней, он выглядел собранным и будто готовым к любому исходу событий. Но сейчас он не в себе. Бьет ногой стул до тех пор, пока Архип, навалившись на него сзади, не уводит к окну. «То есть?» — спрашиваю, ощущая неприятное покалывание под кожей во всем теле. «Какой еще человек? Какое убийство, я не понял?» Когда полиция приехала на задержание, Богдан с Адель находились в холле, говорит Архип немного живее. Я попросил Адель вернуться в зал, чтобы она не видела, как его уводят в наручниках. Она собиралась уйти, но тут Богдан оживился. Он хотел пойти с ней, и я ударил его, чтобы удержать. В здание врывалась полиция, гости испугались, стали кричать, начался хаос. Богдану с трудом удалось надеть наручники. Он кричал что-то непонятное. Звал Адель, говорил странные вещи, я не понял тогда, что он имел в виду. Я решил, что он просто сошел с ума, потому что осознал, что теперь ему деваться некуда. Я был уверен, что Адель вернулась в зал. Когда Богдана увели в полицейскую машину, я поспешил в зал, но Адель там не было. Я звонил ей бесчетное количество раз, но она не отвечала. Она просто исчезла. Мы посмотрели камеры видеонаблюдения и увидели, как за несколько минут до появления полиции один официант уронил поднос с приборами, проходя мимо их столика. Те рассыпались по полу, он начал собирать их, а потом Адель подняла нож и вручила ему. И тут нагрянула полиция, началась шумиха. Архип громко сглатывает. Этот официант приставил к ее животу нож и что-то сказал ей. А дальше они покинули здание через служебный выход. Потом прошли через лесок, примыкающий к восточной стороне комплекса, и вышли на дорогу, где их, судя по следам шин, ждал автомобиль. Полицейские обнаружили ее туфли на овраге и следы. Я не понял, это бред в моей голове? Какой к черту официант? Спрашиваю, испытывая болезненные прострелы в висках. Какой к черту нож? О чем ты, мать твою? Это был Игорь Сычук, говорит отец безжизненным голосом. Ему дали 14 лет за убийство сестры Ксюши, которая была подругой родной матери Адель. Он вышел 1,5 года назад и, судя по имеющимся у полиции данным, несколько месяцев следил за Адель. Его лицо неоднократно попадало в камеру видеонаблюдения. «Постой-ка!» Трясу затуманенной головой и стараюсь сфокусировать взгляд на отце. Ты говоришь о том мужике, который расчленил тело своей сестры? Который запер Адель в шкафу и... У меня заканчивается воздух. Это он? Да. Сон. Просто ночной кошмар. Что? прыскаю со смеху. Ладони моментально начинают чесаться, и я так сильно тру их друг от друга, что кожа загорается. Что за... Ты серьезно сейчас? В прошлую пятницу курьер доставил подарочную коробку на ее имя. Ты знал об этом? Спрашивает Архип. Нет. Кажется, реальность. Какую коробку? Куда доставил? На работу. Администратор приняла ее и вручила Адель. Она сказала, Адель решила, что это отправил ты, и, к большому сожалению, девушке вскрыла ее одна в своем кабинете. Я ничего не отправлял. Адель ничего не говорила мне об этом. Администратор сказала, что через несколько минут Адель покинула центр и выглядела при этом совсем другой. Ей показалось, что она была чем-то напугана, но очень старалась этого не показывать. Адель сказала, что поедет к тебе. «В пятницу, говоришь?» Чешу затылок, пытаясь вспомнить. «Я тогда, кажется, был за городом». Стелла позвонила и сказала, что Адель приезжала. Не помню, что было потом. Мой мозг постепенно закипает. Я вижу лишь обрывки прошлого, которые так сложно собрать воедино. Черт, я и не помню, как вернулся. Мы ведь приехали к вам с мамой, верно? В тот самый день. Адель приехала в студию, и там же оказался Богдан, рассказывает Архип, а пробелы в моей памяти начинают постепенно заполняться. Стелла позвонила тебе. Сказала, что они искали тебя, а потом вместе ушли. Ты очень разозлился на нее, грозился уволить. Стелла очень испугалась и тебя, и того, что сделала что-то не так. Она спустилась на первый этаж, чтобы догнать Адель, но увидела, как они с Богданом сидели в лобби и общались. Богдан уехал первым. Через несколько минут здание покинула Адель. Стелла позвонила тебе и отчиталась. «Да, что-то такое было. В тот день ты был на острове Эрнеста Монструма, и компанию тебе составляла Дарина», — говорит отец, глядя куда-то перед собой. «Она напоила тебя любовным зельем от Богдана и добавила в воду антифриз. Дарина изредка делала это втайне от Богдана». «У меня сейчас точно крыша поедет. Нет, это все какой-то бред, точно же. Я сейчас сплю. А мама с Адель рядом и смотрит идиотский фильм по телеку про похищение, отравление и убийство. Она в кино увидела, как героиня подмешивала в еду антифриз, чтобы мужчина, испытывая недомогание, нуждался в ее заботе, — объясняет отец. Смотрю на Архипа, испытывая тошноту. «Наша семья в ужасе, Аверьян», — произносит он с опущенной головой. «Я не знаю, что сказать». «Она утверждает, что делала это всего несколько раз», — говорит отец. «Вы серьезны сейчас?» Мне становится смешно. «Я точно нахожусь здесь?» Смеюсь, оглядев светлое пространство вокруг себя. «Убийцы, психопаты, похищения и антифриз? Что здесь вообще происходит, а? У меня галлюцинации, что ли?» Мой смех превращается в какой-то безжалостный и короткий стон. Как бы я ни старался схватить мысль и крепко держаться за нее, она ускользает, как случайно выпрыгнувшая из лунки рыба. В той коробке был красный лак для ногтей и потрепанная книга сказок с пятнами крови. «Но экспертиза показала, что это пищевой краситель», — рассказывает Архип. «Сама коробка была ярко-красного цвета, внутри обшита красным шелком, и его так много, что можно шить платье». «Помедленнее, я ни черта не понимаю», — трясу головой, которая раскалывается на части. «Что это значит? О чем ты говоришь вообще?» Следователь полагает, что Сычук нанес красный краситель на книгу не случайно. Он хотел вызвать определенные ассоциации у Адель с этим цветом. Красная коробка, красный шелк, красный лак для ногтей. Его дело снова изучили и обнаружили в вещдоках пузырек с красным лаком для ногтей, на котором была кровь жертвы. В тюрьме он любил читать психологические детективы и несколько раз становился читателем месяца в местной библиотеке. Ему удалось воплотить в жизнь сцену из одной книги. Напряженным голосом говорит Архип. Девушка садится в машину, сдает назад и случайно сбивает мужчину. Она чувствует себя виноватой, предлагает ему помощь, но он убеждает ее, что в этом нет ее вины. Для преступников книги это был момент приветствия с будущей жертвой. Он хотел увидеть ее вблизи, почувствовать ее запах, коснуться одежды, что она носит. Несколько недель назад я выезжала на работу, сдавала назад и сбила его. Знаю, мое паршивое настроение вовсе не оправдание, и мне следовало быть внимательнее. Идиот. Какой-то мужчина. Он шел в кондитерскую, чтобы успеть купить любимые булочки для внука. Но тут на его пути возникла я и... Мне пришлось отдать ему твои солнцезащитные очки, потому что его разломались. Какой же я идиот. Хватит. Бормочу, сдавливая руками голову. Заткнитесь все. Мои губы пересыхают. Безвкусный бульон, который здесь считается полноценной едой, просится наружу. Иначе говоря, Адель на протяжении целой недели находится в лапах монстра, который начитался грёбаных книжек про маньяков и психопатов, а вы понятия не имеете, где ее искать? Так получается. Смотрю на них, сжимая кулаки. Мои кости болят и трещат под кожей. Гнев разрушает искусственное спокойствие. Безмозглые! Какие же вы все безмозглые! Вы мне полчаса какую-то хрень в уши заливали, чтобы подвести к этому, а? Аверьян, мы делаем все возможное. Задействованы сотни людей. И что именно они делают, а? Испепеляю взглядом Архипа. Ориентировки рисуют и по лесу с фонариками ходят. А ты чего молчишь, папа? Из тюрьмы выходит убийца, с которым твоя дочь находилась несколько дней в одной квартире, которая вообще ни черта не помнит об этом. Адель сама не знает, что пережила тогда, а вы и понятия не имели о том, что этот псих уже на свободе? Это как так? Мои губы и тело начинают дрожать. Разве вас не должны оповещать о таком? А что, если тогда он просто не успел с ней разделаться, а? Что, если все это время он только и думал о том, чтобы разобрать ее по кускам? Аверьян, хватит. Что хватит? Срывается мой голос. Он ей подарки отправляет, чтобы о прошлом напомнить. Просто так, что ли? Черт бы вас всех побрал! Ты первый, кто должен был защитить ее, вспыхивает отец. Ты ее муж. Где был ты? Прости, папа. Я, если ты помнишь, чуть не сдох, потому что вы все повели себя, как стадо баранов. Вы меня не хотели слушать. И о прошлом Адель позабыли, потому что вам постоянно нужно просто кого-то спасать на радость публике. Аверьян, остынь. Вы о ней вспоминаете, когда уже все пылает вокруг, и потушить невозможно. Да, я ее муж. Я делал все от меня возможное, чтобы огородить от Богдана, потому что он моя главная проблема. Ну а ваше — ее детство. Ее прошлое, о котором мама поведала мне лишь однажды. Моя голова разламывается, сердце разрывается на куски. Я всегда рядом, я буду рядом, буду поддерживать ее, но не навязываться. Пока она будет приходить в себя после кошмарной трагедии, я узнаю, кто отправил ей красную коробку. Кто этот зверь, взбудораживший ее страх? И тогда она окончательно увидит во мне того единственного, кто никогда не оставит ее. Ты на это способен, Аверьян? Богдан, шепчу одними губами, Богдан знает. Он знает об этом. Спросите его, он ведь говорил мне про коробку. Это точно слышно на записи. Так и есть. Подтверждает Архип все тем же приглушенным и напряженным голосом. Вероятнее всего, в прошлую пятницу Адель приехала к тебе на студию, чтобы сообщить о странной посылке. Тебя не оказалось на месте, и она поговорила с Богданом. Я спрашивал ее. Да, точно, я ведь спрашивал, почему она приехала ко мне. Что она сказала? Что ответила? Вспоминай. Обыск в квартире и офисе Богдана ничего не дал по этому поводу. Нет никаких зацепок, что ему об этом хоть что-то известно. По словам администратора в центре, коробку доставил мужчина средних лет. Его лицо она не смогла описать, поскольку он был в бейсболке и капюшоне. Он вручил ей документы, но там нет никаких данных. Бумажка — подделка, напечатанная на принтере. Просто отвлекающий маневр. Вероятнее всего, Адель поговорила с Богданом. Смотрю на него, как на придурка. Какие к черту вероятности? Что он сам говорит об этой чертовой коробке? Вы ведь спрашивали его об этом? Ты сегодня приехала ко мне на работу. Что-то случилось? Архип, тороплю его. Я просто очень соскучилась. И мне надоело это проклятое молчание между нами. Хотела обнять тебя. Богдан сбежал из-под стражи в прошлую субботу. Что? Поднимаю на него спутанный взгляд. Что он сделал? Правоохранительные органы предпринимают все меры для... Из меня рвется смех. Сначала короткий, потом настолько продолжительный, что я начинаю задыхаться от невозможности вдохнуть воздух. Он сбежал! Он сбежал! Я только осознал, что он не причастен к похищению Адель, как ты говоришь, что... Поверить не могу. Это же театр абсурда какой-то. И что там вы делаете? Смеюсь, аж слезы льются из глаз. Предпринимаете все меры для его обнаружения? Аверьян. Нет, постой, постой. И сколько уже вы их предпринимаете? Неделю? Весь город на ушах стоит. Вставляет отец, впервые в жизни вызывающий во мне столько гнева. Все въезды и выезды перекрыты. Еще бы! Еще бы, ведь вы не смогли уследить за двумя особо опасными преступниками. Или что? Тот, который уже отсидел свою и всего-то похитил мою жену, таким еще не считается? Сколько ему светит? 3 года условно, да? Разумеется, это в том случае, если он не расчленит ее тело на несколько кусков. Ведь только тогда он станет считаться особо опасным, да? Не говори этого. Звереет отец, не говори. А ты привыкай, кричу во все горло и закашливаюсь. Привыкай, потому что это случилось только из-за вас. Как вы могли? Как вы могли так облажаться? Зови медсестру, Архип. Хватит пичкать меня этой отравой. Я должен выйти отсюда и найти свою жену. Аверьян, не делай этого. Держит меня отец за руки. Не делай этого. Ты только навредишь себе. «Вы бесполезны!» Воплю от боли в груди. В палату влетают доктор и перепуганная медичка. «Не подходите ко мне! Я всех вас ненавижу! Я никогда вам этого не прощу!» Я предупреждал Кирилл. «Неделя! Целая неделя прошла! Неужели ты не понимаешь, что этот зверь мог сделать с ней?» Из моих глаз льются слезы. «Это ведь Адель! Это моя Адель, и я не уберег ее! Я не защитил ее!» Мы найдем ее, слышишь? Найдем, сынок. С ней все будет хорошо. Я смотрю на него, на его исказившееся от душевной боли и страдания лицо. Ничего хорошего уже не будет, шепчу, ощущая окутывающий сознание туман. За неделю она вполне могла пережить все самое страшное, на что способен мозг безжалостного зверя, просидевшего в клетке много лет. Ты просто представь это на минуту и хорошенько подумай. Разве после такого действительно может быть что-то хорошее?